Ну, он же тоже не без охраны во дворце находится. Помог, разве что, уменьшить ущерб от нападения сектантов. Не дал им побегать по дворцу, убивая всех, кого не так хорошо охраняют, как короля с королевой и принцев. Вряд ли бы у них получилось самого Драска достать. Ну а что касается предложения от Нисмана, так себе предложение, заманчивое, все же герцогский титул на дороге не валяется, и домен тебе предложили огромный, но опасное. Все ты правильно понял, Драск не хотел бы, чтобы ты принял его, сказала Джоан задумчиво. Точно не то предложение, которое можно принять из-за позиции Драска, согласился я. А почему он просто не мог подарить тебе этот герцогский титул и земли около столицы? Спросил Эйлор, не предлагая служить короне Бильбы. Ситуация у него в стране шаткая слишком. Сделай он так, начались бы вопли бильбийских аристократов, что новый король раздает земли страны чужакам. Да мне это тоже не очень подходит. В Аргенте я граф, в Хартении тоже, это ладно, титулы равноценные. А вот если стану герцогом в Бильбе, то сам этот высокий титул обяжет меня следовать интересам Бильбы, а не Аргента, и с точки зрения Нисмана, и с точки зрения Драска. Ясно, сказал Эйлор, но мне понравилась идея ловить казнокрадов из Бильбы. Да, мы этим обязательно займемся. Надеюсь, сможем увеличить количество неплохих артефактов древних в нашем распоряжении. Вот именно, радостно закивал Эйлор. Мой друг уже вошел во вкус набегов, что мы время от времени предпринимали, в ходе которых можно было разжиться теми или иными неопознанными артефактами. Нравилось ему приносить клану пользу, опознавая их. Ладно, с визитом к Нисману пока что разобрался. Итак, теперь на повестке дня Грандмаг Торглаус, будущий приспешник демонов. Как его убить, я уже придумал, и самоцветы теперь у меня есть для усиления взрыва. Но есть дополнительные нюансы, и лор готов мне помочь без лишних расспросов, но вот Джоан я рассказать не могу, что мы с ним задумали. Она обязательно потребует объяснений, почему я вдруг решил убить Грандмага, да еще и находящегося в Срединном Королевстве. Увы, но ей придется соврать. Не люблю я этого, а куда деваться? Придумал, что сказать, быстро, якобы пойдем этой ночью охотиться на казнокрадов по просьбе Нисмана. Охота на людей, дело не очень увлекательное, с точки зрения Джоан, не то что на опасных монстров в портальной локации ходить, так что она предпочтет в эту ночь выспаться или сходить с другой группой поохотиться на монстров. Следующий вопрос, Сиднейший Юрак, подумав, решил, что в этом деле их вообще нельзя задействовать. Не так и часто в мирное время погибают грандмаги, шуму будет очень много, так что они вообще не то что в столице Срединного Королевства не должны появляться вместе с нами, с ними нельзя в эту ночь и в само Срединное Королевство заявляться. Значит, придется нанимать сторонних архимагов или грандмагов для переброски. Так что, когда стемнело, мы отправились в местный клан, который переправлял всех желающих порталами за деньги в любое место мира, помимо, конечно, темного пятна, на территории которого порталы не действовали. Я был в гриме, и лор сменил свой облик на другой. Уплатив назначенную сумму, переместились в столицу королевства Рауни. Здесь сняли гостиницу, в которой изменили свой облик снова, а затем проследовали в представительство другого клана, что тоже перебрасывал людей порталами, и уже из него отправились в Срединное Королевство, причем не в столицу, а в город в сотни километров от нее, потому что клан, который возглавляет Торглаус, Небесный Вихрь, очень силен. Они точно будут искать тех, кто убил их клан-лидера, и придут ко всем, кто перебрасывает людей порталами, с расспросами. Вот только вряд ли заподозрит, что убийцы смогли преодолеть сотню километров так быстро после переброски в Срединное Королевство порталом. Значит, эту версию будут отрабатывать не как приоритетную, и даже она их выведет в Королевство Рауни, пусть там дальше и ищут. Скорее всего, придут к выводу, что убила Торглауса группа архимагов или грандмагов, которые сами себе порталы и кастовали. Ну да, кто же в нынешние времена поверит, что это оказались способны сделать два мага, ни один из которых и до 12-го разряда еще не добрался. Даже под гримом я не выгляжу старше 30 лет, и Лор, когда нужно запутать людей, принимает обычно облик человека такого же возраста. Два 30-летних мага с точки зрения тех, кто будет расследовать убийство Торглауса, не будут выглядеть как отряд, способный убить грандмага. Хотя я и надеюсь, конечно, что у Илора однажды получится скакнуть с 11-го разряда на 12-й. Тогда он сможет использовать коммуникационный портал, и наша жизнь сразу резко упростится. Правда, учитывая, что он находится в теле портального монстра Мимика, еще хороший вопрос, получится ли у него вообще когда-то развиться до 12 разряда. Нашли в городе большой парк, зашли в него поглубже. Убедившись, что никого нет, Илор обратился в Загурта, подхватил меня, и мы отправились в столицу Срединного королевства. Лететь в когтях Илора пришлось долго, но это было по-своему интересно. Ветер бил в лицо, мой амулет на ночное зрение исправно работал, позволяя наблюдать за местностью, пролетавшей под нами. Над столицей Илор взлетел повыше, чтобы нас точно не заметили внизу. Паника в городе нам точно ни к чему. Я прямо в воздухе запрыгнул в Испандер, а он, трансформировавшись в Хагрикса, должен был подхватить меня и доставить на крышу ближайшего здания около кланового здания Небесного Вихря. Правда, когда я вылез из Испандера, то обнаружил, что нахожусь не на крыше, а в каких-то кустах. Заметил, что там почти на каждой крыше есть наблюдатель, объяснил Илор, тут же сплошные клановые здания. Появись ты на любой из этих крыш, тут же подняли бы тревогу. Правильно сделал, что скинул Испандер на землю, тревога нам тут ни к чему, кивнул я другу. Ладно, подбираемся поближе к территории клана Небесный Вихрь, врубаем маскировочные артефакты и пробираемся через барьер. Насколько упростилась моя жизнь после появления маскировочных артефактов. До этого приходилось постоянно придумывать всякие ухищрения. А теперь, просто вбегаешь на территорию клана в ночное время и забираешься в здание. Клан должен быть чрезвычайно богатым и очень бдительным, чтобы снабжать патрульных артефактами, нейтрализующими действие маскировочного артефакта. Пока что мне ни один такой не встретился. Провел Илора сквозь барьер, и он тут же развоплотился. Дальше он уже будет работать в форме призрака, это самое удобное для такой миссии. Подхватил его вещи, закинул в пространственное хранилище и занялся своими вопросами. Пока Илор будет изнутри обыскивать здание, мне надлежит проникнуть в него каким-нибудь способом, при котором никто не поднимет тревогу. Патрулей было много, ходили с собаками, но все равно, используя маскировочный артефакт, пробраться между ними не составляло труда. Сходу выбрал огромное окно на первом этаже без штор. За ним явно было какое-то помещение, в котором ночью не будет людей. Оранжерея или столовая. Были бы там ночью люди, штора точно бы была. Метнулся к нему и оставил на подоконнике свой артефакт, уничтожающий замок, запирающий окно. Подоконник высокий, мне пришлось руку поднимать, чтобы закинуть туда артефакт, так что патрульные его точно не заметят. А сам пробрался в ближайшие кусты и снял маскировку. Пока работает артефакт, уничтожающий замок окна, посижу здесь с выключенным артефактом маскировки. Надо экономить заряд в нем. Вернулся к окну только через 10 минут, выбрав удобный момент, когда патрули разошлись по сторонам. Уже, конечно, под маскировкой. Мягко надавил на окно, и оно поддалось, открываясь. Подтянулся на руках, залез внутрь и закрыл окно за собой. Все, я внутри, оказался в большой столовой. Судя по богатому убранству и дорогой мебели, кушали тут самые влиятельные члены клана. Прекрасно, отсюда и пойду дальше. Только вначале выжду оговоренный с Илором час, чтобы он мог найти все нужные места в огромном здании. А еще ему нужно будет вырыть поддельный туннель, которым он якобы проник под барьер. Слишком глубоко его вести под барьер не будет, лишь пророет в обличии Регуса метров 6 вглубь, а потом обрушит и вылетит оттуда призраком. Для охраны, когда будут искать способ проникновения диверсантов, этого будет достаточно. Даже если разроют на такую глубину и увидят, что дальше хода нет, то подумают, что использовали какой-то артефакт, восстанавливающий целостность почвы, когда уходили туннелем. Ни к чему намекать на то, что у кого-то есть возможность миновать охранные барьеры, не поднимая тревоги. У Илора все же значительно более удобный способ передвижения по чужому зданию. Увидеть призраков по полутьме ночного коридора можно не ближе, чем метров с 5. До того, как кто-то приблизится к нему на такое расстояние, у него нет проблем уйти в стену или в потолок, избежав разоблачения. А я могу относительно безопасно передвигаться по коридору, только используя драгоценный временный ресурс маскировочного артефакта, потому что передвижение при помощи эспандера тоже несет в себе определенные риски. В него, конечно, можно прятаться, но я до сих пор помню того медбрата, который нашел мой эспандер и попытался унести его с собой. А если его подберет какой-нибудь грандмаг или архимаг, с архимагом еще можно сразиться, чтобы отобрать его, а с грандмагом уже без вариантов. Так что я, как и учили меня в армии, решил, что каждый делать должен то, к чему лучше приспособлен. Был, конечно, соблазн пошарить пока что по коридорам тоже, в поисках склада или лаборатории, где можно поживиться хорошей добычей. Но я его преодолел, поскольку одну важную вещь в меня в армии вбили крепко, а именно, на задание делаешь то, ради чего пришел. Все остальное, только если не угрожает выполнению основной задачи. Заметит меня кто-нибудь, пока я бегаю по коридорам в поисках поживы, поднимет тревогу, и все, главная задача, убить Торглауса, будет сорвана. Глава 14. Время потратил не без пользы. В столовой обнаружилась и небольшая, но очень солидная библиотека. Пару томов по проклятиям из нее представляли интересы для меня. В других кланах такие древние книги держат в тайниках или под сигнализацией в закрытых комнатах библиотек, а тут, спокойно стоят себе на полочке. Показуха, конечно, на случай, если гостей каких надо пригласить. Сразу заметит, какие редкие древности просто так на полке стоят. Нашел в одной из книг даже и несколько фрагментов на языке демонов. Стал лучше в итоге понимать особенности наложения сильных проклятий. Редко когда можно заняться самообразованием прямо во время набега. Когда час истек, аккуратно вышел в коридор. Патрулей в зоне видимости не было. Пошел по коридору, врубив чуткое ухо. При его помощи я издалека услышу, если кто-то решит выйти в коридор или откуда-нибудь появится патруль, и смогу тут же врубить маскировку. Или воспользоваться эспандером, если появится серьезный маг, у которого может быть артефакт, нейтрализующий мою маскировку. Артефакт на ночное зрение позволит мне уверенно различить особенности мантии архимага или грандмага, если они появятся в коридоре. Маги разрядом ниже точно с таким дорогим артефактом на шее по коридорам ходить не будут. Патрулей было на удивление много. Возможно, клан находится в состоянии войны с кем-то. Трижды приходилось врубать маскировочный артефакт, потратил почти минуту его ценного времени. Правильно сделал, что сидел в библиотеке в ожидании результатов разведки Илора. Опасно тут передвигаться все же. С Илором мы договорились встретиться по центру первого этажа, так что я именно туда и добрался. Примерно, конечно, этот центр определил, здание-то огромное, а я внутри. Но Илор уже был там, прятался за огромной статуей. Пока сам оттуда не выплыл, я его и не заметил. Удобно летать призраком по чужим коридорам. Нашел подходящего человека для расспросов. 200 метров отсюда, на самом краю здания. Возраст за 50 лет, явно какой-то старший слуга, который знает тут все и всех. Одежда у него достаточно простая, а вот комната отдельная, да еще и не в отделении для слуг. Разведал также все подземелья вплоть до входа в родовое. Туда уже не лез. Правильно, понятия не имею, реагирует ли родовой камень на призраков. Сначала приручим его. Что же, пошли к слуге. Хотя Илор и вел меня кратчайшим путем, все же еще дважды встретился патруль. Потратил еще 40 секунд работы маскировочного артефакта. Аккуратно открыл отмычками замок в нужную дверь, скользнул к единственной кровати в этой комнате и тут же задействовал болтуна на спящем человеке. Секунд через 10 разбудил его, и мы начали беседовать. Илор мастерски выявил среди множества обитателей этого клана чуть ли не самого подходящего для нас человека. Это был заместитель управляющего всей хозяйственной деятельностью клана. У него при себе в одном из шкафов был и план всего здания. На нем он быстренько указал все, что нам было нужно. Дальше рассказал все сплетни, которые знал о том, чем занимается этот клан. Наверняка маги в этом клане не планировали, что человек на такой простой должности будет знать столько всего о том, что его не касается. Но обычно так и бывает. Маги практически не замечают слуг, которые постоянно снуют вокруг, обеспечивая для них красивую жизнь. А у тех все в порядке со слухом, и также им скучно. Работа каждый день привычная, они выполняют ее годами, каждое движение отработано, так что голову занять особенно и нечем. От скуки также слуги обсуждают между собой все, что услышал каждый из них, и кому же, как не человеку на такой должности, как тот, к которому мы пришли, знать все, о чем говорят его подчиненные. Выяснились очень любопытные подробности. Оказывается, этот клан принимает очень деятельное участие в нелегальном вывозе артефактов и трофеев с монстров из темного пятна. При этом, насколько знал заместитель управляющего, основные операции проводятся на территории Бильбы. Логично, что тут сказать, учитывая тот бардак, который там сейчас из-за длительного двоевластия. Надо будет Нисману подсказать, как снова с ним увижусь, что пора ему уже наводить вдоль границы с темным пятном порядок. Когда понял, что собеседник вот-вот погрузится в глубокий сон, достал из сумки бутылку самогона и велел ему выпить до дна. Это прекрасно объяснит его глубокий сон и то, что его не могут добудиться. При этом вряд ли подпортит ему карьеру. После того, что я планирую тут устроить, никто не удивится, что кто-то из слуг перепугался до смерти и напился, чтобы полегчало. Думаю, он будет далеко не один такой среди них. План здания мы прихватили с собой, чтобы снова кинуть на него взгляд, если вдруг заблудимся. Это было одно из самых крупных по размеру клановых зданий, в которых я был за всю свою жизнь. Королевские дворцы, конечно, были все же побольше, но это уже совсем другой тип зданий. Прежде всего мы двинулись в родовое подземелье. Именно там необходимо было оборудовать ловушку, которая убьет грандмага. По дороге попалось еще 5 патрулей, так что ресурс моего маскировочного артефакта сократился до половины от максимума. На схеме был указан родовой камень, так что я быстро приручил его, швырнув в него склянку с нужным эликсиром. Раз уж мы тут все разнесем вдребезги, то может, нам и тайники здесь поискать и вытащить из них все? Спросил Эйлор, когда мы вошли внутрь. Все равно тут все будет уничтожено, а нам не помешает хорошая добыча. Ну, в принципе, верно, согласился я с ним. Тогда, пока я буду сооружать ловушку, обыщи тут все как следует. В коридоре родового подземелья, в полусотне метров от входа в него, я установил сигнализацию, которая предупредит нас, если какой-то из патрулей вдруг сюда сунется вне всяких ожиданий. Так что каждый из нас спокойно занялся своим делом. Мне необходимо было установить взрывчатку с напитанными маной самоцветами таким образом у родового камня, чтобы прибежавший сюда грандмаг сразу ее не заметил, но при взрыве родовой камень не взял на себя основной урон. Это целое искусство, и только мой большой опыт помог мне все сделать как надо. Тем не менее это отняло у меня более 15 минут, и Лор к этому времени уже закончил обыскивать подземелье и завис в воздухе около меня с весьма довольным видом. 3 тайника, один из них, похоже, такой старый, что о нем вполне могли и забыть. Если он принадлежал какому-нибудь неожиданно убитому клан-лидеру, который ни с кем не поделился секретом о его существовании, то да, запросто, согласно кивнул я. Дело привычное, видел я уже такие не один раз. Все, что там лежит, покрыто таким слоем пыли, что сразу становится понятно, что туда никто не заглядывал десятки лет как минимум. Правда, меня всегда интересовал вопрос, как пыль туда вообще умудряется попасть. Но похоже, что пыль – это вездесущая субстанция, просачивается через малейшие щели. Да, с Элором поиск тайников превращается в какой-то праздник. Не надо искать их долго и муторно по приметам, рискуя попасть в ловушку. Он мне их показывает, рассказывает, как они выглядят, а я уже сразу соображаю, какие ловушки для такого типа тайника могут попасться, и быстренько нахожу и обезвреживаю их. Конечно, были тут и сигнализации, но их сразу глушил мой персональный артефакт. Разбаловал он меня в этом плане. Начали с самого старого тайника. Если Элор прав и его не открывали десятки, а то и сотни лет, то там может оказаться что-то достаточно редкое. На это намекал и совсем нетипичный для последних десятилетий способ сокрытия тайника. Он был оборудован прямо на входе, что делается крайне редко. Обычно как рассуждают, когда оборудуют тайники в родовом хранилище, что надо его разместить поглубже, чтобы родовой камень дополнительно защищал тайник от взломщиков. Так что на самом входе обычно никакие тайники и не ищут. Очень коварное решение, способное запутать подавляющее большинство взломщиков. Кто знает, может и я бы прошел мимо. Хотя нет, я человек скрупулезный. В ходе вскрытия тайника стало понятно, что Элор был прав. Он был такой старый, что одна из ловушек и вовсе сломалась из-за ветхости. А я битых 2 минуты потратил, пытаясь ее обезвредить, не поняв этого сразу. Все не мог понять, почему не слышно щелчка, который должен сопровождать обезвреживание механизма выброса ядовитой иглы. Думаю, правда, что и яд давно уже с иглы выветрился. Обезвредив уцелевшие ловушки, открыл при помощи отмычек тайник. Да, пыли было очень много. Так много, что под ней были видны только контуры каких-то ящиков. Но она явно покрывала какие-то сокровища, ящики отнюдь не были пустыми. При помощи бытового заклинания воздуха по очистке сдул всю пыль. При этом отошел подальше, чтобы не покрыться ей самому, как древняя мумия. И Лору, конечно, полегче, она просто сквозь него пролетела. Сразу стало видно, что ящики наполнены различными приятными вещами. Заблестело золото на монетах и на артефактах работы древних. Решил, что перебирать не будем, аккуратно все пакуем в пространственные хранилища. Илор, чтобы ускорить процесс, тоже воплотился в человека. Выгрузили все ящики, отметив только, что артефактов работы древних тут сотни. Золота относительно немного, примерно 20 тысяч монет. В самом дальнем конце тайника оказался ящик с золотыми фигурками. Навскидку их тут было больше сотни, а в нем лежала какая-то небольшая тетрадь. У меня сразу глаза зажглись интересом. Конечно, может быть, ее и случайно именно туда положили. Но все же обычно в тайниках все тетради лежат отдельно, если в них не описывается что-то, связанное с содержимым конкретного ящика. Неужели мне повезло, и я хоть что-то узнаю о том, для чего вообще существуют эти золотые фигурки? Это было бы чрезвычайно интересно. Эта тайна занимала умы тысячи магов по всему миру. Для чего древние их делали? Было ли это простой формой украшений для богатых людей, к примеру, чтобы выставить их на полочку над камином? Или тут была и какая-то магическая компонента? Сколько копий было сломано историками магии по этому поводу, не счесть. Так что я только усилием воли преодолел соблазн немедленно заглянуть в эту тетрадь и упаковал ее вместе с этими фигурками. Закрыв тайник, перешли к следующему. Вот этот уже явно был современным, но сильно разочаровал нас, когда мы его все же открыли. Там лежал какой-то одинокий свиток, вполне может быть, забытый за ненадобностью. Правда, никакой пыли на нем не было, в отличие от остальной поверхности тайника. Тоже кинул его в пространственное хранилище, и мы перешли к третьему тайнику. Вполне себе тоже современный тайник, и, к счастью, совсем не пустой. Золота немного, зато артефактов сотни. Древних, правда, среди них много не было, но видно было, что это достаточно сложные артефакты, не какая-то дешевая ерунда. На это намекало и активное использование золота в них. Скорее всего, современные клановые артефакты работы достаточно серьезных мастеров. Думаю, это трофей, полученные при столкновениях с другими кланами, которые никто не знает, как активировать. Закончив с этим, я вернулся к родовому камню и активировал ловушку. Теперь оставалось только надеяться на то, что первым к ней подойдет нужный мне грандмаг, а не кто-то еще. Ну, на это и сделан весь расчет, да и время мы выбрали для этого самое подходящее. Очень сомневаюсь, что кто-то без очень веской причины попрется к родовому камню в 2 часа ночи. То, что мы сейчас сделали, было пока что самым простым, потому что теперь мне надо было забраться в спальню к грандмагу и установить там ловушку с проклятием, с одним весьма простым как в изготовлении, так и в излечении проклятием. Правда, в излечении было условие, что в первые полчаса после того, как его подхватил, ты должен попасть к родовому камню, который поможет тебе избавиться от проклятия. Просто обнимаешь его, и минут за 5 проклятие выгорает за счет мощи родового камня, его естественного фона. А вот если не успеешь попасть к родовому камню, то проклятие усиливается и уже становится серьезной проблемой. Не знаю наверняка, как именно это проклятие чесотки умудряется проникать сквозь барьер грандмага, который тот не снимает ни днем, ни ночью. Единственное предположение, что у меня есть, что это возможно потому, что у него очень мелкие частички. К примеру, у проклятия болтун видны частички в воздухе, когда его используешь. А порошок с проклятием, вызывающим невыносимую чесотку в первые полчаса, а потом, если не успеть вовремя к родовому камню, серьезные проблемы с кожей, которые не вылечить обычными заклинаниями даже у грандмага-лекаря, состоит из порошка из таких мелких частиц, что их при распылении не видно. Вполне может быть, что барьер грандмага просто не отличает их от самого воздуха. Только потому, что у меня появился артефакт, нейтрализующий действие сигнализации, я и решился забраться в спальню к грандмагу. Без такого артефакта я бы на это никак не пошел, но и с ним действовать приходилось чрезвычайно осторожно, поскольку грандмаги все в возрасте, а значит, спят они паршиво и могут проснуться от малейшего шороха. И кастовать шатер молчания тоже не вариант, есть охранные заклинания, не имеющие ничего общего с сигнализациями, которые обезвреживает мой артефакт. Они могут заметить каст чужого заклинания поблизости и разбудить грандмага. В лице Торглауса я имел дело не с обычным грандмагом, а еще и с предводителем клана. Не мудрено, что когда мы подобрались по коридору к нужной спальне, обнаружилось, что в коридоре, после поворота к спальне, стоит пост охраны. Пришлось отправить Илора в обличье Хагрикса распылить порошок болтуна над охранниками. Сработало великолепно, когда я вышел к ним, они начали активно мне кланяться, а затем вежливо отошли в сторонку, давая мне возможность вскрыть дверь в спальню их клан-лидера. Ключа у них, конечно, не было и быть не могло, поскольку Торглаус не идиот давать его простым охранникам. Я долго возился с замком двери, ведущей в апартаменты Грандмага, очень медленно и аккуратно орудуя отмычками. И даже, прежде чем открыть дверь пошире, аккуратно смазал петли принесенным с собой маслом из масленки. Не хотелось бы, чтобы в самый ненужный момент она заскрипела. Спальня была огромной, кровать находилась метрах в 20 от двери, никак не меньше. Грандмаг громко и натужно храпел. Аккуратно прикрыв за собой дверь, я постоял минуту, вслушиваясь в раскаты его храпа. Пригодится, чтобы заметить разницу, если он вдруг проснется, но решит и дальше изображать храп, пока изучает ситуацию в спальне. Прислушавшись как следует к издаваемым им руладам, теперь я сразу замечу разницу. Внимательно изучил сложенные на ночь на столик около кровати артефакты. Ни один из артефактов работы древних мастеров не был мне известен. Пожав плечами, решил их забрать, к чему они будущему покойнику. А так, есть шанс, что Илора познает хоть один из них. Торглаус в любом случае, пробудившись после того, как сработает проклятие, поймет, что кто-то побывал в его спальне, и сразу же сообразит, какому проклятию подвергся. Это же не Аргент, где некромантия под запретом. В Срединном королевстве прекрасно знают, что такое проклятие. Проверил только перед тем, как забирать артефакты со столика, нет ли под крышкой стола какого-то нажимного устройства, и достаточно быстро-таки его обнаружил. Довольно простая ловушка, но эффективная. Кладешь на стол то, что хочешь сохранить, после чего взводишь пружину. И если кто-то попытается взять оттуда хоть что-то, изменившийся вес заставит ловушку сработать, подав звуковой сигнал. Возможно, мой артефакт, пока я рядышком, обезвредит звуковой сигнал. Но до двери тут 20 метров, отойду на 5 метров от столика, и сигнализация вполне может и начать орать. Не хочется экстренно убегать от разъяренного грандмага, который тут же скастует что-нибудь убойное вдогонку. Нейтрализовал ловушку, нажав необходимую для этого потайную кнопку у основания столика, после чего активировал ловушку с проклятием, установил таймер на срабатывание через 4 минуты и пошел на выход. Дверь запирать за собой не стал, в моих интересах, чтобы грандмаг открыл ее побыстрее, когда будет бежать к родовому камню. Пока я занимался всеми этими делами в спальне грандмага, Илор нашел неподалеку пустую комнату. Я быстро вскрыл замок отмычкой, и мы туда вместе с ним и забрались, прихватив с собой смотревших на меня преданным взглядом охранников. Теперь ждем. Глава 15. Эйсон, столица Срединного королевства. Уже через минуту гробовая тишина в здании сменилась яростным воплем. Измена. Меня заразили проклятием. Посторонние в здании. Ага, проклятие сработало. Коридор наполнился топотом и криками людей. Мы выждали, когда шум от нас отдалился. На это я и рассчитывал. Торглаус должен был сообразить, что за проклятие на нем использовали, и вспомнить о том, что у него есть не так много времени, чтобы воспользоваться помощью родового камня для полного излечения. Я сунул пространственное хранилище в руку одного из стражников. Иди и опустоши его в комнате грандмага, потом принеси пустой артефакт обратно. А ты, посмотрел я на второго, сопроводи его. Стражники тут же выскочили из комнаты выполнять мое поручение. В пространственном хранилище лежали трупы тех трех сектантов, которых мы с Илором убили, когда они сидели в засаде на огромном дереве. Я не стал их выкидывать в свое время, было ощущение, что они могут мне для чего-то пригодиться. А когда обдумывал операцию против грандмага, то вспомнил про них и решил, что это будет неплохой фальшивый след. Пусть местные, когда будут расследовать убийство главы клана, решат, что их убил непосредственно сам грандмаг. Именно они подкинули ему то проклятие, которое он побежал лечить в подземелье, и приложат при расследовании убийства все усилия очень богатого клана для того, чтобы опознать их. А вдруг у них получится дознаться, что это сектанты из новых практиков? Тогда у сектантов появятся новые могущественные враги, что меня целиком и полностью устроит. Охранники вернулись через 1,5 минуты и вернули мне пространственное хранилище, преданно смотря в глаза. Выдал им по бутылке самогона, велев повернуться к нам спиной и немедленно выпить. Я, конечно, знал, что проклятие Болтун обеспечит забвение всего нашего разговора, но кто его знает. Дополнительная подстраховка, если она ничего тебе не стоит, никогда не помешает. Я тут же распахнул окно. Под бульканье пьющих самогон охранников Элор немедленно трансформировался в Хагрипса. Я запрыгнул в эспандер, а он должен был схватить его в когти и вылететь из окна. Торглаус, столица Срединного королевства. Грандмаг пробудился неожиданно ночью от жуткой чесотки. Расчесывая свою кожу, как одержимый, он волей-неволей утратил всякое желание спать дальше. Запалил светлячка, и в его свете неожиданно увидел рядом на кровати какое-то странное устройство. Учитывая, что время было ночное, он еще секунд 10 тупил, пока не понял, что это такое. Да это же поломанный дешевый артефакт для проклятий. А поломан потому, скорее всего, что выпустил наружу проклятие. Сразу же сопоставил чесотку с наличием на его кровати такого устройства. Да его же прокляли. Бросил взгляд на столик около своей кровати. На нем было пусто. А еще его и ограбили. Но почему не сработали все его многочисленные сигнализации? Впрочем, этот вопрос волновал его не слишком долго, не до этого сейчас. Его же прокляли, с этим и надо разбираться. Он знал это проклятие, и, к счастью, оно было очень слабым. Если он обратится к помощи родового камня, тот немедленно его излечит. А уж кто виноват в произошедшем, он будет разбираться немного позже, здоровье прежде всего. Но это не помешало ему, когда он выскочил в коридор, закричать: «Измена! Меня заразили проклятием! Посторонние в здании!» Ну а вдруг эти наглые диверсанты все еще не покинули здание? В этом случае, когда он вернется обратно, излечившись, вполне может быть, ему уже представят их пойманными. Оставалось только надеяться на это, потому что артефактов на столике было на баснословную сумму, и терять их не хотелось, совсем не хотелось. Он, конечно, богат, но не настолько, чтобы швыряться такими суммами. Подняв переполох, впрочем, клан-лидер немедленно об этом пожалел. Коридоры переполнились высыпавшими из своих комнат людьми. Только проснувшись, они бестолково толклись посередине коридора, мешая грандмагу побыстрее добраться до родового подземелья. Ускориться можно было, только убивая всех направо и налево и идя по трупам. Технически это никаких проблем для Торглауса не представляло, но все же это свой клан. К счастью, в таких радикальных мерах не было необходимости, проклятие можно было легко вывести в течение получаса. Так что, сдерживая свою злость, он отпихивал в сторону растерянных подчиненных, пробираясь в нужном ему направлении, а потом и вовсе закричал: «С дороги, идиоты! Диверсанты должны быть абсолютно тупыми, чтобы дать себя поймать этим соням», расстроенно подумал он. Откуда-то к нему выскочил начальник охраны клана. «Меня ограбили и прокляли. Лови диверсантов, а не бегай за мной», зарычал Торглаус на него. Наконец он все же добрался до родового подземелья. Тут уже никого не было, и он ускорился. Обрадованно подскочил к родовому камню, опуская на него руки, чтобы войти в полный контакт и попросить об излечении. И в этот миг его взгляд уловил что-то неправильное. У родового камня он был сотни раз, и сразу же понял, что что-то около него изменилось. Но было уже поздно. Эйсон, столица Срединного королевства. Через минуту я вылез из эспандера. Мы были на крыше высокого здания, и судя по ней, здание знало лучшие времена. Однозначно мы уже не в квартале самых богатых кланов. Взрыва еще не было? Спросил я Элора. Нет, пока тишина. А далеко отсюда до поместья, где мы были? Где-то с полкилометра. Я, успокоившись, кивнул. Этого расстояния вполне достаточно, чтобы услышать, если моя мина сработает. Хотя, надеюсь, все же не если, а когда. Громыхнуло секунд через 30. С окрестных крыш тут же поднялись в воздух стаи перепуганных птиц. И ты уверен, что тебе удалось этим взрывом убить того грандмага? Недоверчиво спросил меня Элор. Пока что могу только надеяться на это, потому что сделал все необходимое, пожал я плечами. Теперь нам только остается ждать новостей. Сомнения Элора я прекрасно понимал. Грандмаг все же это огромная мощь, а этот был еще и боевым грандмагом, что означало, что у него особенно мощный барьер. Так что сомнения были не только у моего друга, но и у меня самого. Конечно, я знал, что наши диверсанты во время войны с демонами убивали вражеских грандмагов при помощи такой взрывчатки с самоцветами. Вот только я тогда был слишком молод, чтобы мне доверили настолько важное поручение. Поэтому, как все сделать правильно, я вроде бы и знал, но сам никогда этим не занимался. Но ничего, такого рода новости, как покушение на клан лидера крупного клана, да еще и грандмага, быстро разлетаются по всему миру. Завтра узнаем, удалось ли наше покушение. Все улетаем, сказал я и полез в эспандер. Когда вылез через 3 минуты, мы уже были на окраине города, на крыше какого-то здания. Набрав воздуха, я снова залез в эспандер, и Лор понес его уже за город. Там он трансформировался в Загурта, и мы полетели в другой город, расположенный от столицы еще дальше, чем тот, из которого мы прилетели. До него было 130 километров. Около него мы забрались в один из безопасных порталов, чтобы как следует выспаться. Все равно обращаться за услугой по переброске порталов посередине ночи будет слишком подозрительно. А если придем поутру, вопросов ни у кого возникнуть не должно. В 9 утра проснулись и так и сделали, благо Аркаш заранее выяснил, в какой именно клан можно обращаться за услугой. Услугу по переброске порталом нам оказали без лишних вопросов, пусть, возможно, уже и знали о происшествии в столице. Я был загримирован, и Лор просто принял чужое обличие. Мы решили, что в масках, учитывая ночные события, будем выглядеть слишком подозрительно. Отправились в Роганское королевство, а уже из него, при помощи других посредников, направились в столицу Бильбы. Там сняли гостиницу, я избавился от грима и отправился во дворец Нисмана. Надо забирать его охранников на тренировку. Конечно, очень хотелось узнать, получилось ли покончить с Торглаусом. Но расспрашивать незнакомых людей, не подскажете, не убили ли этой ночью в Срединном королевстве какого-нибудь грандмага, это все равно, что признаваться в этом покушении. Поручу Аркашу аккуратно навести справки, а то и, возможно, к моменту, когда мы с ним встретимся, он и сам мне расскажет об этом происшествии. Он достаточно старательно собирает любую информацию о важных событиях не только в Аргенте, но и в других королевствах. Меня встретил лично королевский камергер. Я хотел попросить его передать королю, что вопрос с артефактами решен и надо просто немного подождать, но все же решил воздержаться. Это Нисман ему доверяет, а у меня для этого есть какие основания, так что лучше, когда будут готовы артефакты, лично их привезу королю Бильбы. Нисман, кстати, в королевстве отсутствовал, отправился с межгосударственным визитом, как я ему и рекомендовал. Даже приятно стало, что он проявляет такое благоразумие. Я не стал даже уточнять, куда именно он отправился, не мое дело. Просто построил 30 охранников короля, которых собрали для меня, и велел идти к месту, откуда для меня откроют портал в Аргент. По дороге к нам присоединился Илор, ждавший меня поблизости от дворца. Прибыли в Академию Дерзких, и я немедленно отвел все 30 человек в наш зал для тренировок. Велел усаживаться по центру зала, оставив посередине пустое место. Когда они выполнили мой приказ, притащил туда тяжеленный камень и установил посередине. Конечно, это был обычный булыжник, но я его раскрасил 3 разными красками, голубой, желтой и зеленой в полоску, чтобы он выглядел посолиднее. Закончив с этим, я сказал: «Это древний артефакт для медитаций. Закрывайте глаза и начинайте медитировать. Когда откроете глаза, вы будете чувствовать себя не только отдохнувшими, но и способными впитать огромное количество новых знаний, и мы начнем тренировку». Ну да, мне нужно было какое-то разумное объяснение для них, когда они очнутся после болтуна. Всегда можно будет что-то придумать, сославшись на действие могущественного артефакта. Я уже примерно и прикинул, что буду говорить. Велел ждать там, а сам вышел и прождал 20 минут, чтобы они, очнувшись от действия болтуна, помнили, что сидели и медитировали рядом с этим артефактом. Важный момент, учитывая, что 5 минут перед тем, как их поразит болтун, они точно забудут. Затем, решив, что времени прошло достаточно, чтобы этот момент с медитацией точно сохранился в их памяти, нажал на кнопку распыления 15 порций болтуна, установленных под потолком зала. Через минуту, когда порошок уже должен был осесть на пол, он достаточно тяжелый для этого, вошел обратно, прихватив Илора. Проклятие сработало как надо, все 30 человек, надышавшись болтуна, были полностью готовы говорить чистую правду. Разбили их на 2 группы, одну взял себе для допроса Илор, вторую я. Разошлись в разные концы зала и приступили к допросу. Кто из присутствующих докладывает о том, чем занимается на службе, кому-то еще, в нарушении своих обязанностей? Поднимите руки. Сразу 6 человек с энтузиазмом подняли руки. Да уж, у Нисмана не охрана, а какой-то кошмар. За 2 минуты выяснил, что четверо из этих шестерых просто подрабатывают, скидывая информацию любому, кто готов заплатить, и делают это уже годами, так что наработали круг клиентов, что готовы им платить. Это крупные кланы, конечно, им постоянно нужна информация о том, что происходит в королевском дворце. Охранники много что слышат на своей работе любопытного. Записал себе имена охранников и те кланы, представители которых постоянно ходят к ним за информацией. А вот с двумя все оказалось сложнее. Их недавно внедрили кланы из Совета Десяти, которые остались в непримиримой оппозиции к Нисману и после коронации, с целью при необходимости использовать их для того, чтобы убить короля. Я так понял, что единственное препятствие к началу этой затеи, что эти противники Нисмана сами еще не договорились, кто должен стать королем вместо него. Один из охранников работал на Гуэрона, патриарха Сияющего Меча, который очень сильно потратился, снаряжая моих противников на дуэлях в надежде меня угробить. Он, кстати, подкинул одному из моих противников и артефакт по управлению големами. Второй работал на Добиуса, патриарха Звезды Разума, который нанял как-то Кинлока, убив которого, я получил просто-напросто шикарную добычу. Так что это и мои враги тоже, поскольку сильно пострадали в финансовом плане, пытаясь меня убить, и этого они мне никогда не простят. Поэтому в моих интересах, чтобы эти двое были постоянно в различных проблемах. Они не должны чувствовать себя спокойно и расслабленно, потому что непременно тогда вспомнят о том, скольких денег и артефактов из-за меня лишились, и могут принять какие-то меры против меня. А я, будучи постоянно в различных хлопотах, немножко уже и позабыл об этом. Как же найти время, чтобы не только придумать для них серьезную проблему, но и реализовать ее? Или рассчитывать на то, что они сейчас сцепились с теми кланами из Совета Десяти Бильбы, что после нашей с Элором фальшивки перешли на сторону Нисмана, и заняты этим? Ладно, я и так набрал себе задач выше крыши, подумаю об этом, когда найдется хоть немного свободного времени. Эйсон, позвал меня Элор, в моей группе нашелся сектант из новых практиков. А, это я, радостно подскочил с пола один из охранников в его группе. Как и следовало ожидать, выглядел он совершенно честным и заслуживающим доверия человеком. Такое солидное лицо, такой открытый взгляд. Идеальный шпион, никак на такого не подумаешь. А у тебя нет таких? Поморщившись из-за того, что его перебили, закончил Элор. У меня только обычные шпионы от кланов. Я с ними уже закончил. А у тебя есть кто тоже из таких? Да, трое. Кивнул Элор. Может, я займусь ими, а ты разберись с этим сектантом? Да, давай. Принялся общаться с честным охранником по имени Малфрид. Тут же выяснил, что предыдущие покушения на Нисмана во время коронации и свадьбы, сорвавшиеся из-за изменения его места, осуществлялось в тесной координации с ним. Он даже и рассказал, что сильно переживал из-за того, что черный герцог может захотеть от него избавиться за такой провал. Но то ли другого сектанта у него не было, то ли Бальда был чем-то другим занят, но его человек попал теперь в мои руки. Выяснив, что он был на прямой связи с черным герцогом во время организации покушения, я тут же задал ему главный вопрос, знает ли он, где находится штаб-квартира секты. Разумеется, он не знал. Бальда мне очень не нравится, но приходится уважать его за то, как он поставил у себя в секте охрану секретов. По самым лучшим стандартам нашей армии во время войны с высшими демонами, и это в мирное-то время. Даже если он сделал это, потому что параноик, такие детали я не могу знать, все равно такой профессионализм очень и очень необычен для этого расслабленного времени. Задал еще несколько вопросов по секте и выяснил, что ничего того, что может помочь обезвредить Бальда и Рогенрад, он и не знает. Завербовали его 2 года назад в одной из таверн на Великом Тракте между Бильбой и Нумерангом. Затем он был на базе около Темного Пятна, одной из тех, что сектанты эвакуировали. Разместились они в пещере в горах, а затем его перебросили обратно в Бильбу с заданием ждать возможности завербоваться в королевскую охрану. Эта база сектантов была мне незнакома, и так как сектанты не знали еще, что Малфрида мы разоблачили, был солидный такой шанс, что там никакой ловушки не будет, если туда заявиться. Кажется, у нас будет еще чем заняться. И когда все успеть? Расспросили еще шпионов про различные секреты в Бильбе, что им удалось узнать за годы службы. Мало ли что попадется интересное. Добросовестных охранников расспросами не тревожили, все же не для того я их у Нисмана забирал. Служат честно королевской династии, ну и молодцы. Когда все, кого стоило расспрашивать, из сидячего положения перетекли в лежачие, заснув, мы отправились к Джоан. Она знала, что мы вернулись, и ждала нашего появления после работы с охраной Нисмана. Жена была на месте, чесала пузо блаженно растянувшемуся на спине вулканическому элементалю. Рассказали ей, что пока никого из казнокрадов поймать не удалось. Эх, как же неприятно врать любимой девушке. Чтобы не быть пойманным на вранье, все же не очень я умею притворяться, перевел тему на то, что зато мы обнаружили очередную базу сектантов. Джоан недовольно нахмурилась, сразу сообразив, что ее опять не возьмут ее уничтожать, заставив отвлекать грандмагов. Позавтракали вместе, и Джоан убежала в лабораторию, а мы с Элором, переглянувшись, как заговорщики, тут же пошли в подвал. И ему было интересно, что у нас там за добыча, и мне было тоже, но, конечно, показывать ее Джоан мы не могли. Никак невозможно было бы объяснить появление стольких трофеев, даже придумай мы, что обезвредили одного или даже двух казнокрадов из расстрельного списка короля Нисмана. Вот когда со всеми ними действительно покончим, тогда, может быть, уже и удастся это выдать за военную добычу с шести богатых преступников. Глава 16. Эйсон, столица Аргента. Матрасы, как всегда, лежали у нас уже наготове, так что мы принялись опустошать пространственные хранилища над ними. Когда все трофеи груды уже лежали на матрасах, мы с Элором занялись их разбором. Только у каждого оказался свой предмет интереса. Он принялся открывать железные ящички, в которых бережно были упакованы артефакты. Ему прежде всего хотелось заняться ими. А вот мне не давала покоя та загадочная тетрадка, которая лежала в ящике с золотыми фигурками. Вдруг там и правда найдется что-то интересное именно про них, и надо признать, что едва я открыл тетрадь, то тут же погрузился в нее с головой. Оторваться от текста я не мог, даже несмотря на довольные возгласы Элора, которые свидетельствовали о том, что ему удалось опознать тот или иной из трофейных артефактов. Так-то он, видя, как я поглощен текстом, не навязывался, но это был сигнал, что если мне интересно, я могу его спросить, что именно опознано. Не знаю, может, он даже и обиделся, что я никак не реагирую на эти сигналы. Правда, когда я поднял взгляд от тетрадки, он и сам меня заинтересованно спросил: «Да что же там такое-то, что ты вообще ни на что не реагируешь, Эйсон?» «Адские демоны!» — воскликнул я. «Тот редкий случай, когда ты ждешь чего-то интересного, но действительность превосходит твои ожидания. Возьми и сам прочитай, тогда и поймешь, почему я так заинтригован». Это написано бывшим клан-лидером Небесного Вихря 200 лет назад. Взбудораженный моими словами, Элор тут же взял у меня тетрадь и углубился в чтение. Я обратил внимание, что рядом с Элором лежали уже явно отобранные им 8 артефактов. Раз отложил, значит, и опознал. Надо же, какой неплохой улов. Я такого не ожидал. Причем 7 из них на вид были древними, что еще больше повышало их ценность. Впрочем, мои мысли тут же вернулись к прочитанному в тетрадке. По сути, это была компиляция на тему золотых фигурок из 15 книг древних мудрецов с небольшим заключением в конце. При этом автор этой компиляции горько жаловался, что почти в каждой из этих книг есть отрывки на загадочном языке, который никто не в состоянии перевести за любые деньги, кому бы он ни предлагал. Я так понимаю, что это были отрывки на языке высших демонов, так что ясное дело, никто бы ему 200 лет назад, когда он проводил это свое исследование, никак бы не смог помочь. Но потенциал прочитанного в любом случае был невероятен. Если хотя бы частично это правда, передо мной и нашим кланом открываются совершенно невиданные возможности. Ни одна из 15 книг древних, что он цитировал, не была мне знакома, я нигде ни одну из них точно не видел. Тем выше была их ценность. Вполне может быть, что сейчас большинства из них уже не найти в открытом доступе. Разве что в каком-нибудь таком же забытом хранилище или в особо охраняемой комнате в какой-нибудь королевской библиотеке. А то и вовсе они утрачены безвозвратно. Конечно, может быть, это была и просто безумная теория, которых тоже хватает, во что верить не хотелось. Но если указанное в тетрадке все же верно, то это меняет очень многое в моих планах. Приведя несколько десятков отрывков из 15 книг, прежний владелец этой тетрадки написал в конце следующее резюме. Оно было небольшое, и такое удивительное по содержанию, что я его с первого прочтения запомнил, не надо было и в транс входить для этого. Я полагаю, писал он, что эти золотые фигурки использовались древними для ускорения магического развития. Я так и не понял, сколько конкретно их нужно для того, чтобы этот процесс пошел. Возможно, речь об этом велась в тех кусках текста в найденных мной книгах, которые написаны на неведомом мне языке. Такие отрывки были в 10 из 15 книг, которые мне удалось найти. Ни одной цифры, сколько именно фигурок нужно, я также не нашел ни в одной из книг. Но теперь я точно буду собирать как можно больше этих золотых фигурок в свою собственную коллекцию, в надежде, что однажды их число окажется достаточным для того, чтобы я смог использовать их для резкого ускорения магического развития, своего и своих людей. Именно резкого. В этом у меня точно сомнений быть не может, исходя из того, что я смог прочитать. Полагаю, речь не идет о каких-то жалких 20 или даже 50%. Вполне может быть, что ускорить свое магическое развитие при помощи определенного числа этих золотых фигурок можно в разы. В этом случае мне надлежит сделать все, чтобы, используя эту возможность, мой клан мог захватить все королевства, основав новую правящую династию. Вот такое вот крайне интересное резюме было в этой тетрадке. Я терпеливо подождал, когда Эйлор все прочтет. Он поднял на меня ошалевшие глаза и сказал: «Вот это да! Никогда ничего подобного не слышал, а ведь это действительно чрезвычайно интересно. А уж если это получится!» Я молча кивнул. Был полностью с ним согласен. Да у меня руки потряхивало даже немного от таких перспектив. Не мудрено, что мы с Эйлором какое-то время просто молча обменивались ошеломленными взглядами. Я еще думал о клан-лидере Небесного Вихря, начавшим собирать эту коллекцию 200 лет назад. Интересно, что с ним случилось. Нам очень повезло, что и тетрадь, и золотые фигурки, тайну которых, как он решил, он открыл, остались в этом тайнике до нашего появления. Но сколько такой вот крайне интересной информации и ценных артефактов лежит по всему миру в забытых тайниках старых кланов. Прямо хоть целенаправленно забывай про все остальное и занимайся только вот такими ночными визитами в подземелья старых кланов. Правда, надо быть реалистом и понимать, что долго это не продлится. Когда крупный клан обносит, это уже становится горячей новостью по всему миру. Если это происходит не очень часто, раз в несколько месяцев, то и особо меры охраны не меняются. Крупных кланов-то в мире сотни, и в каждом уверены, что уж с ними-то такого не случится. А вот если зачастить с этим, то все зашевелятся и начнут принимать меры противодействия. И однажды можешь нарваться и на грандмагов, которые просто начнут ночевать под скрытым в родовом подземелье, а вход в подземелье по их сигналу наглухо заблокируют каким-нибудь обрушившимся сверху 10-тонным валуном. Я, конечно, уже тоже могу кое-что противопоставить и грандмагам, но долго сражаться в заперти с такими противниками у меня вряд ли получится. Тупиковый вариант, однако. И даже если устраивать такой вот взрыв, как прошлой ночью, сугубо чтобы замаскировать ограбление, то все равно меры предосторожности будут теми же самыми. Крупные кланы будут категорически против того, чтобы их подземелья взрывали. Разве что вскрывать только забытые тайники, не трогая современные, о которых знают, и тогда никто и не узнает, что в клановом подземелье побывал посторонний и чем-то разжился. Но все же такие вот забытые тайники, которые может найти только профессионал моего уровня или Эйлор, встречаются не так и часто, как бы хотелось. И кем нужно быть, чтобы, не найдя такой вот тайник, просто уйти ни с чем, оставив кучу сокровищ в тех тайниках, которые клан исправно контролирует? Те же золотые фигурки, сколько их там уже собрано в нашем клане, интересно. Кстати, а сколько у нас уже этих фигурок-то накопилось? Спросил меня Эйлор, прервав мои размышления. Вот ты знаешь, как раз сейчас только сам об этом и подумал, усмехнувшись, ответил я. К счастью, я знаю человека, которого об этом можно спросить, и он даст точный ответ. Аркаша имеешь в виду? Ну да, нужно немедленно спросить об этом его, да и в любом случае нам же все равно нужно будет передать ему основную добычу. Главное не забыть ему сказать, чтобы Джоан пока о ней не рассказывал. Он с ней часто видится, может и проболтаться. Аркаш, переспросил я удивленно Эйлора. Нет, он ни в коем случае не проболтается. Для него слово клан-лидера свято. В чем, а в этом на него всегда можно рассчитывать. Да и прежде чем пойдем к Аркашу, все же расскажи мне, какими именно артефактами мы тут разжились благодаря твоей помощи. Я сумел опознать 8 штук, довольно улыбнувшись, ответил Эйлор. 7 ударных артефактов и 1 маскировочный. Хорошая добыча, Что уж там, есть что-то особо интересное из ударных?» – спросил я его. «Да, мне понравился артефакт с заклинанием кислотного смерча. Представляешь, что будет, если скастовать его внутри построения врага на поле боя? Всем магам низших разрядов тут же станет не до сражений. Тем более, чем хорош любой смерч, так это тем, что совершенно непонятно, в какую сторону он направится в следующий момент, так что магам без барьера придется непросто. А что уж говорить про обычных солдат, они в панике начнут разбегаться в стороны, давя друг друга. Ну что же, раз он тебе особо понравился, то бери его себе, будешь использовать в портальных локациях. Он, конечно, не совсем предназначен для охоты на монстров, но и в этом у него может быть неплохой потенциал, если умело использовать. В конце концов, монстры могут и стаями нападать. «Хорошо», — сказал Элор, приятно удивив меня тем, что не стал отнекиваться, заявляя, что трофей слишком ценный, чтобы отдавать его ему. «Так, ну и давай будем реалистами», — продолжил я. «Не так и важно, сколько у нас фигурок. Мне кажется, точно больше 300, но никак не 400, а у нас тут еще 100. Я считаю, что вряд ли описанный в тетради эффект ускорения магического развития в разы, если он вообще правда есть, а не придуман автором этой тетради, может наступить, если у нас будет какое-то не очень круглое и красивое число. Я бы поставил, к примеру, на 500 или на 750 фигурок, или на 1000 фигурок, необходимых для того, чтобы этот эффект начал действовать. Вряд ли это будет, к примеру, 405 или 409 фигурок, так что особой спешки нету, у нас нет столько в любом случае. Давай тогда я тоже просмотрю оставшиеся неопознанными артефакты, прежде чем отдавать их Аркашу. Мало ли удастся опознать еще какой-нибудь из них. Следующие четверть часа посвятил просмотру трофейных артефактов. И да, мне действительно удалось опознать два из них, используя знания из будущего. Оба не были сделаны мастерами древних, а принадлежали современным кланам, которые в данный момент добросовестно хранили свои тайны. Поэтому в руках врагов, захвативших эти артефакты, себя никак показать не могли. В этом нам повезло, иначе бы их не хранили в одном из тайников, а использовали бы по назначению, и они бы нам не достались. Первый из них был атакующего типа, но нестандартного действия. Возводил каменную стену вокруг мишени, с одним фиксированным параметром, высотой в 3 метра, а ширина и толщина зависели от размера мишени. Чем меньше мишень, тем толще был слой камня и прочнее стена. Против больших монстров вообще не было смысла использовать, стенка получится тоненькая, и ее легко будет сломать. Крупный монстр сделает это, и не заметив возникшей вокруг него ограды. А вот небольшого размера монстра, не очень сильного и с плохой прыгучестью, можно было сковать неплохо, лишив подвижности, чтобы добить другими средствами. 3 минуты на это было, пока эта стена не исчезала. При этом в силу особенностей артефакта его можно было задействовать и на самом себе. Вот только в отличие от моего защитного артефакта, каменный купол которого можно было сломать изнутри по малейшему желанию, эта стена будет стоять, пока ее не сломают или она сама не исчезнет. Сам себя закуешь в ловушку, получается. Хотя в моем случае покинуть ее можно, выкинув вверх эспандер. Как вариант, можно использовать на поле боя, чтобы спасти союзника, оказавшегося под атакой без должной защиты, сказал задумчиво я Элору. А второй ударный артефакт был попроще, позволял обрушить на противника кубометр кипятка сверху, с высоты в 10 метров. Можно еще кастовать в бытовых целях в долгом походе, если вдруг захочется принять горячую ванну, улыбнулся я, скастовать в какую-нибудь каменную ложбину, подождать, пока температура опустится до комфортной, и плавай себе. А что идея? Согласился Элор. Тут я вспомнил, что артефакты, лежавшие на столике грандмага, рассовал просто по карманам. Начал их вытаскивать и показывать Элору. К сожалению, он ни один не опознал. Как и я сам, ничего, и так бывает. Добавим пока к неопознанным, мало ли однажды найдем и по ним информацию. Они точно должны быть ценными, не зря же их носил грандмаг. Ладно, идем к Аркашу, устроим инвентаризацию золотых фигурок, сказал я. Забрались в наш туннель в Королевской Академии Магии, и Лор сходил к Аркашу и привел его в подземелье. Господин граф, я уже посмотрел, в клановой коллекции набралось 310 фигурок, и Лор принес сейчас еще 108, итого получается 418. Спасибо, Аркаш, для тебя теперь есть поручение, скупать такие вот золотые фигурки для нашего клана повсюду или информировать меня о тех местах, где они есть в продаже, а тебе туда ходу нет. Королевские аукционы, к примеру, сделаю, господин граф. Что по ценам? Получилось так, что теперь это вопрос первостепенной важности для нашего клана. Я бы вообще никаких денег не жалел, но ты же наверняка скажешь, что, скупая золотые фигурки по любой цене, мы взвинтим цены на них на рынке, и хуже того, у нас могут появиться подражатели, которые тоже начнут скупать их, решив, что раз нам это так надо, то им это тоже нужно. Совершенно верно, господин граф, это плохая стратегия, улыбнулся старик. Тогда оставляю выбор правильной стратегии скупки за тобой, улыбнулся я ему в ответ, уверен, что ты меня не подведешь. И вот что еще, мы тут были по делам в Срединном королевстве этой ночью. Постарайся крайне аккуратно разузнать, не помер ли там, случаем, кто-то важный. Разузнаю, господин граф, кивнул Аркаш. Еще что-то, я уже хотел сказать, что все, но тут замер, кое-что осознав. Не о том я думаю. Фигурки можно целенаправленно скупить в нужном количестве, деньги у нас есть, это вопрос всего лишь времени. Но вот в чем я начал сомневаться, так это в том, что, собрав определенное количество фигурок, можно инициировать так просто нужный процесс ускорения развития мага. Те 15 книг, о которых упоминал автор записей, они почти все содержали отрывки на демоническом языке. И вот есть у меня четкое ощущение, что не заполучив их и не прочитав, я эти фигурки могу хоть тысячами собирать, но толку от них не будет. Хоть обкладывайся ими по кругу, хоть набивай ими карманы, хоть спи прямо на них. Наверняка нужно что-то еще будет сделать, что можно узнать только из этих отрывков. Мне нужны эти книги. Если не все, то хотя бы те, что удастся раздобыть. Мало ли ключевая информация окажется вообще в одной из них, достаточно будет просто прочесть отрывок на языке высших демонов. Это я давно уже приметил. Если хочешь узнать самое важное в книге древних, ищи прежде всего отрывки на демоническом языке. Да вот даже если взять ту книгу, связанную с питомцем Джоэн, то и с ней все так же было. Без отрывков на языке высших демонов, где излагались условия содержания вулканических элементалей, иметь с ее новым питомцем дело было бы чрезвычайно сложно. Да даже так уже был один инцидент на том балу, где перекормленный элементаль начал шалить, превратившись в колье, которому обзавидовалась сама королева. Но надо отметить, что когда Джоэн стала снова строго соблюдать те правила, что были там изложены, все проблемы с питомцем исчезли. Аркаш, сейчас я напишу список из 15 книг. Вот их надо начать искать везде, где только можно, и платить за любую из них столько, сколько запросит. Хотя, еще одна идея пришла в голову, наверное, сначала стоит начать поиск книг, прочитанных давно умершим клан-лидером, в библиотеке его же клана, мало ли они там и лежат уже 200 лет. Правда, сейчас туда соваться, плохая идея. Убили мы или нет Торглауса, а этот клан сейчас наверняка похож на осиный улей, в который ткнули палкой. Лезть туда прямо сейчас слишком рискованно, надо выждать хоть несколько дней. И обидно будет, если Аркаш купит одну из этих книг 1000 за 100 золотых монет, выполняя мое поручение, а потом окажется, когда я заберусь в библиотеку клана Небесный Вихрь, что она там мирно стоит на полке, и даже с собой забирать не надо, просто прочитать на месте нужные отрывки на языке высших демонов.